Скоро вернулся Эдвард. Он без всякого удивления принял пожелание Чарли хорошо провести время. Сказал, что выезд назначен на раннее утро, и распрощался раньше, чем обычно. Элис ушла вместе с ним. И я тут же заявила, что иду спать. «Разве ты уже устала?» — удивился Чарли. «Немного», — соврала я. «Неудивительно, что ты не любишь вечеринки», — пробормотал он. «Ты после них никак отоспаться не можешь». В своей комнате я обнаружила Эдварда, развалившегося на моей постели. «Во сколько мы встречаемся с оборотнями?» — прошептала я, присоединяясь к нему. «Через час». «Это хорошо. Джейку и его друзьям не помешает выспаться». «Тебе это еще нужнее», — заметил он. Я сменила тему, решив, что Эдвард попытается уговорить меня остаться дома. «Элис тебе сказала, что снова собирается меня похитить?» «Вообще-то не собирается», — ухмыльнулся он. Я молча уставилась на Эдварда, а он тихо смеялся над моим недоумением. «Разве ты забыла, что только мне позволено тебя похищать?» — спросил он. «Элис идет на охоту вместе с остальными». Он вздохнул. «Мне-то теперь охота без надобности». «Так это ты меня похищаешь?» Он кивнул. Я на минуту задумалась. «Там не будет Чарли, который все время прислушивается и то и дело заглядывает ко мне в комнату. Не будет никогда ни спящих вампиров с невероятно чутким слухом, от которого никуда не спрячешься. Только мы с Эдвардом, один на один». «Не возражаешь?» — спросил он, озабоченный моим молчанием. «Да нет. Вот разве что...» «Что?» Эдвард тревожно смотрел на меня. «Невероятно! Он все еще не уверен, что я принадлежу ему. Пожалуй, мне стоит выражаться яснее». «Почему Элис не сказала Чарли, что ты уезжаешь сегодня?» — спросила я. Эдвард облегченно рассмеялся. «В этот раз путешествие на поляну доставило мне гораздо большее удовольствие. Я все еще чувствовала себя виноватой. Все еще боялась, но не до обморока, а вполне сохраняя рассудок. Могла заглянуть дальше надвигающихся событий и надеялась, что все обойдется. Ведь Эдвард спокойно принял предложение не участвовать в схватке. Вряд ли он соврал, сказав, что все будет проще простого. Эдвард не оставил бы своих родных, если бы сомневался в их безопасности. Возможно, Элис права, и я напрасно нервничаю. На поляну мы пришли позже всех. Джаспер и Эммет уже боролись, судя по смеху, просто разминались. Элис и Розали наблюдали, развалившись прямо на земле. Невдалеке от них Эсми и Карлайл разговаривали, склонившись друг к другу, держась за руки и ни на что не обращая внимания. Сегодня было гораздо светлее. Луна сияла сквозь тонкий слой облаков, и я легко разглядела три волчьих силуэта. Волки сидели вокруг тренировочного ринга на некотором расстоянии друг от друга, чтобы видеть происходящее с разных сторон. Я сразу узнала Джейкоба, даже если бы он не посмотрел на нас, заслышав наши шаги. «А где остальная стая?» — поинтересовалась я. «Им вовсе не обязательно быть здесь, всем вместе. Хватило бы и одного, но Сэм не доверяет нам настолько, чтобы послать только Джейкоба, хотя тот и настаивал. Квилл и Эмбри обычно, ну, можно сказать, они его ведомые». «Джейкоб вам доверяет?» Эдвард кивнул. «Он уверен, что мы не попытаемся его убить, но не больше». «А ты сегодня тренируешься?» — нерешительно спросила я, зная, что для Эдварда это почти так же тяжело, как для меня остаться дома. Или даже еще тяжелее. «Я помогу, когда понадобится», — пожал плечами Эдвард.